Неожиданный визит. Как только мы вошли в номер, к нам постучали. Я открыла дверь и замерла на пороге. «Ты что, ждешь, что я сейчас об голову кирпич разобью?» — пробурчал бывший десантник Гена. «Ну не вожу я с собой кирпичи!» И он сделал попытку просочиться в наш номер. Машка преградила ему путь грудью. «Тебя разве не арестовали?» «За то, что ложу перепутал?» «Нет, вы, вижу, тоже на свободе». «Чего тебе надо?» «Маша, не тупи, дай войти». К моему удивлению, Машка отошла в сторону и пропустила в наш номер потенциального убийцу. Еще и дверь за ним закрыла. «У вас выпить ничего нет». Прицельно-снайперски оглядел комнату Гена. «Обалдел!» — хмыкнула Машка. «А пожрать? Я из-за их ментовки даже не обедал». «Мы не едим на ночь», — сурово ответила подруга. «Зря!» — вздохнул Гена. «Это очень вкусно!» И плюхнулся на наш диван, отчего тот тоскливо крякнул. «Что, Жанку кокнул, теперь к нам пришел выпить-закусить?» — пошла в наступление Машка. «Бомбическая логика! Я клиентов не убиваю, и то, что охраняю, не краду», — отчеканил Гена. «Но полиция, нутром чую, хочет свалить все на меня. Прошлое им мое не нравится». «А что у тебя в прошлом? Горы трупов?» Гена насупился. «Помощь братским странам в защите рубежей». «От нас чего надо?» Гена вздохнул. «Ты, девка башковитая, лучше меня тут соображаешь. Я за границей только в Турции был. Ну, не считая... Эти арийцы что-то ракочут, а я ничего не понимаю. Могу ответить лишь хандыхох. Переводчик идиот. Вы хоть по-английски болтайте. Короче, нужно найти, какая сука это сделала». «Думаешь, это женщина?» — вскинулась Машка. «Сука в широком смысле слова. Ты хвасталась, что хороший расследователь. Так расследуй». «Что говорит Архип?» — уже деловито спросила Машка. «Сидит, глаза пучит. Желторотик. Говорит, все время при хозяевах был. Он по малолетству что-то на родине накосячил, не с теми парнями связался. И сейчас боится, что это дерьмо всплывет». «Да, дерьма в истории многовато. Слить кому-то информацию твой желторотик мог?» «Вот, уже соображаешь. Я спрашивал, он, конечно, в несознанке, но теоретически мог. Вопрос кому? Что, выпить правда ничего нет?» Машка вздохнула, пошла к шкафу, достала начатую нами вчера бутылку дорогого вина. Налила Гене половину бокала. Потом глянула в его жадные глаза и долила до верха. «Небось, кислое!» — для вида поморщился он. И опрокинул бокал французского бордо с залпом. Мы с Машкой переглянулись. «Фу, полегчало! Что хочу сказать? Я человек военный. Всегда смотрю на часы. Зашел в здание в 12:31. Первые одуваны как раз стали выползать. Потом носился, как недоморенный таракан. Мишка в армии не служил, право-лево в ложах перепутал. К вам вошел в 12:46. Вот за эти 15 минут кто-то Жанку того работал профи. Такой яд по рецепту в аптеке не купишь. Короче, я не слушал, когда Лена про того парня говорила. А теперь я бы его пощупал. Кто такой? Откуда? Дуру эту на рецепции пытался расколоть. Но она только глазками, как прицелом, рыскает и лыбится. Делает вид, что по-русски не понимает». «Хорошо, попытаемся завтра узнать. А сейчас иди, мы хотим спать. И учти, мы с тебя подозрения не сняли», — строго сказала подруга. «Машка, детка, выпей успокоительного. Кстати, есть отличный рецепт. 10 капель валерьянки на стакан коньяка», — хмыкнул Гена. «И посмотри». Он сунул ей под нос кулак размером с боксерскую перчатку. «Думаешь, я в десантуре уколы противнику ставил?» Когда за ним закрылась дверь, я с облегчением выдохнула. Но Машка еще не успокоилась. «Я там мусор в туалете у Инны Львовны сфоткала», — достала она, укладываясь в кровать свой телефон. «Глянь!» «Зачем?» «Там столько коробочек от лекарств! Вдруг упаковка от шприцов или от яда?» «Маша!» — взмолилась я. «Ты сама сказала, она не похожа на идиотку. Можно я поразглядываю мусор в чужом туалете завтра? Как там в старой комедии говорится? А то переделаем все хорошее в один день». Но завтра про мусор мы забыли.